Глава 29. Осматриваюсь. В полу углубление. Туда сметают стреляные гильзы. На стене полка со снаряженными лентами. Рядышком ящик. А что у вас, ребята, в рюкзаках? В ящике гранаты. Поровну РГД-33 и Ф-1. Так, вот этого надо бы нам прихватить. Через 5 минут уже рассматриваю следующую дверь. Здесь амбразура для стрельбы подготовлена по всем правилам. Открыта, и из нее-то и выползает тонкая струйка дыма. Значит, кто-то там есть. Курильщик ты наш. Или курильщики. Черт его знает. Очень возможно, что и так. Приглядываюсь к амбразуре. Она не очень широкая и длинная. По ширине, чтобы ствол от пистолета ТТ пролезал свободно в длину 10 сантиметров. Помню я такие, еще в Нахабино нагляделся. Это стандарт конца 30-х, начала 40-х годов. Раньше-то их преимущественно на наган рассчитывали. Там они совсем узкие были. Что это нам дает? Если из амбразуры можно обстреливать подходы, то возможен ли аналогичный фокус с помещением ДОТа? Сомневаюсь. Строители таковую возможность должны были учесть еще на стадии проектировки всего сооружения. Лопухов среди них к тому времени уже не числилось. Как-то вот все дружно повывелись. Значит, перестрелять немцев, или кто они там есть, эти десантники, через открытую амбразуру не выйдет. Печально. Да и после первого же выстрела достаточно будет уцелевшему фрицу только заслонку на место толкнуть, и все, амбец. Открыть ее снаружи я не смогу. Гранату в амбразуру просунуть? Хренушки, не пролезет она туда. А что пролезет? Быстрый взгляд на рукоятки двери. Закрыты. Пока стану их открывать, сиделец успеет спохватиться и всласть нашпигует нас всех свинцом. Уж какой-никакой пароль они просто обязаны были предусмотреть. Да и в лицо наверняка друг друга помнят. Нет, быстро вскочить внутрь мне не светит. Сую в кобуру правый ствол и вытаскиваю нож. Где тут у нас телефонные провода? Вот они были. Вырезанный метровый кусок сворачиваю кольцом и сую под ремень. Сбрасываю ранец и, озираясь на амбразуру, лихорадочно перелопачиваю его содержимое. Ведь было же оно здесь. Ага, отыскался след Тарасов. Стараясь не хрустеть по полу подошвами сапог, осторожно подбираюсь поближе к двери. Есть. В мертвой зоне. Прикинем размерчик. Ага. Зажав в руке тротиловую шашку, ножом обстругиваю ее так, чтобы она проскочила в амбразуру без помех. Готово. Приложимся. Еще чуток. Хорош. Теперь еще одну также подстрогаем. Держи подарок. Должно быть, у сидящих в доте курильщиков сердце моментом унеслось куда-то в пятки, когда по полу дота дымя бигфордовым шнуром прокатилась тротиловая шашка. За дверью загрохотали по полу сапоги. Лязгнул засов, и распахнувшаяся во всю ширь дверь со всей дури долбанулась о стену. Но ни хрена ж себе у них силушки. Эдак толкнуть тяжеленную железную дверь, чтобы она так грохнула. Я бы, наверное, не смог. Хотя, если к вам в небольшое бетонированное помещение неведомо каким образом плюхается готовая вот-вот жахнуть тротиловая шашка, то тут уж не до логического анализа обстановки. В такой ситуации практически у любого человека немедленно возникает желание как можно быстрее покинуть данное место. Ибо взрыв 100 граммов тротила в такой комнатушке гарантированно размазывает по стенам всех ее обитателей. Думать и гадать о том, каким образом на пол попал этот жутковатый подарочек, можно и после. Если будет чем думать. И кому. Так что в такие моменты откуда-то берется и кенгурячая прыть в ногах, и силушка медвежья в плечах, да и много еще чего. Выскочивший первым долговязый десантник со всей возможной прытью цепляет ногою петлю из телефонного провода и, не ожидая такого подвоха, резко меняет способ передвижения. Летит. Но не как птица, а скорее как колун с крыши. Глухой звук удара возвестил о том, что бетонный пол строители сделали на совесть, и прободать его головой, пусть и хорошо тренированный, не получается. Пол крепче. Тяжко потрясенный этим фактом, заодно уж еще и столкновением означенной головы с полом, десантник застывает в неподвижности. Увидев это, второй выбегающий пытается изменить направление движения. Увы, законы физики неумолимы. Сразу затормозить он не может, слишком уж разогнался. И десантник пытается проскочить слева. Направо нельзя. Там по стенам на крючьях подвешены трубы. И столкновение с ними ничего хорошего не сулит. Бежать прямо значит повторить полет своего товарища, а человек не птица. Летать он не умеет и не очень-то любит, особенно таким вот образом. Стало быть, выход один, налево. И все бы хорошо, да вот притаился там сердитый дядька с ножом в руке. Минус один. Как там первый бегун? Похоже, что жив. Надо же, крепкая башка у товарища. Тем же самым проводом скручиваю ему руки. В рот запихиваю трофейную пилотку. Полежи пока. Заворачиваю в дот и подбираю с пола шашку. Пикфордов шнур давно уже догорел, но меня это не тревожит. Детонатора-то нет. Вместо него к шашке проводом примотан обычный карандаш. Рядом с ним исходит последним дымком Бигфордов шнур. Немного странновато выглядит с точки зрения взрывной науки конструкция, но... Ну скажите на милость, кто будет рассматривать такой жуткий подарочек на наличие у него капсулы детонатора? Да еще и в такой обстановке. Ноги бы унести. Вот и десантники не стали. А зря. Хотя, откровенно говоря, вторая шашка была собрана по всем правилам. Ее-то я и сунул бы вслед за первой, если бы все пошло наперекосяк. Но обошлось. Так что супчиков этих мы слепили без шума, и это радует. Забираю из дота все феньки, их тут тоже три штуки, снимаю с обоих убитых ремни с пистолетами, ТТ и Вальтер. Ребятам они пригодятся тоже. Взваливаю на плечо очумевшего летчика и топаю по коридору к своим. Вот к нам и язык подоспел. Ага, как раз к обеду. Теперь еще и его корми. Мое появление с гостем на плечах изрядно озадачивает всех наших. Особенно потрясен лейтенант. Он просто онемел. «Как это вы так?» — удивленно чешет Демин в затылке. «Тихо ж все было. Да и немец этот, небось, на посту не спал». «Немцы. Двое их было. Не спали, это точно. Курили. А вот немец он или кто? Сейчас и посмотрим». Уволакиваем пленного к турбине. Тут и без нас шумно, так что орать он может хоть до опупения. Мало ли, хрен его знает, какие мысли еще остались в этой голове. Себя десантник приходит достаточно быстро. Все же готовили их на совесть. После внятного разъяснения ему перспектив дальнейшего существования мрачнеет и нехотя отвечает на вопросы. «Сколько вас тут?» 8 человек». «Врешь, милок. Один из вас с майором должен был уйти». «Он и ушел». Только здесь еще один наш был. «А, это тот типа раненый? Ну, что в санчасти лежал?» «Да, обер-лейтенант Виктор Никуленко». «А вами кто командует?» «Гауптман Хайнц Рольф». «Откуда вы все? Абвер?» «Нет». «Бранденбург?» Пленный дернулся. «Да». «Все немцы?» «Нет, только командир группы». «Ясно. Где все остальные?» «Двое в подвале». На стене еще один. Тоннель и пост. Это где провода? Там. Командир где? Он вместе с обер-лейтенантом на узле связи. Что они там делают? Не знаю. Нам никто ничего не говорил. Когда должно подойти подкрепление? Вероятнее всего, завтра утром. Или днем. Точно не знаю. Врет он или нет, а черт его знает. На правду, в принципе, похоже. Оставляю его на попечение лейтенанта и в темпе уматываю к своим. Пока фрицы не чухнулись, надо быстренько зачистить указанные точки. Тем не менее, порядок передвижения оставляю прежним. Нечего расслабляться, еще ничего не закончено. Коридор к основному тоннелю проходим беспрепятственно. Не соврал десантник, нет тут никого. Вот и развилка. Куда идти? Наверх? На стену? Вперед на узел связи? Еще куда-нибудь? Обсуждать мне это некогда, поэтому принимаю волевое решение наверх. Выходы на стены есть, так что удрать оттуда, начнись заваруха, вполне возможно. И придет помощь раньше, нежели пленный сказал. Правда, это можно сделать и из других мест, но разорваться я не могу. А у ребят еще должной выучки нет. На стенах есть два поста. Они ловко упрятаны в монастырских башнях и могут держать под обстрелом весь двор и часть прилегающей территории. Странно, что их так мало. Но, как пояснил капитан, это все же не боевой бункер. Тут никто не планировал выдерживать серьезных боев, так что пулеметы стоят только для самообороны. Как сказал пленный, занят пост, контролирующий вход во двор. К нему и потопаем. Содранным перед выходом наверх с десантника нижним бельем, разодрав его на полосы, обматываю себе и своим напарникам ноги. Не айс, но все же не так сильно шуметь будем. Хоть подковки на сапогах по бетонному полу лязгать не станут. Сидя на пне, Гауптман курил сигарету и наблюдал за приближающимся фельдфебелем. Тот торопился, видно было, что какие-то новости у него есть. «Присаживайтесь, Гашке», — указал ему Хорст, когда фельдфебель подошел ближе. «Вы изрядно запыхались, передохните. Сигарету?» «Благодарю вас, герр Гауптман», — кивнул тот. «Не откажусь, курю я много, и выдаваемых нам сигарет вечно не хватает». «Возьмите пачку. У меня есть еще». «Спасибо». «По вашему виду понятно, что есть какие-то новости, так?» «Истинно так, герр Гауптман. Поражаюсь вашей предусмотрительности». «Ну, Дитрих, мне бы так уметь следы читать». «Но ведь вы с самого начала предположили ловушку, герр Гауптман, и были правы». «И что же там было?» «Русские называют это самострел. К пню была прикручена веревка-винтовка, а в спусковую скобу вставлена палочка, а уж к ней привязана веревочка, пересекающая тропу. Неловкое движение, и тот, кто это ставил, знает толк в подобных фокусах». «Хм, ну да, чего-то подобного я и ждал. И что дальше?» «Как вы полагаете, герр Гауптман, потеряв кого-нибудь из своих товарищей, стали бы солдаты заботиться о сохранности следа?» «Полагаю, что нет». «Вот и я так думаю. А после этого обнаружить его продолжение было бы весьма непросто. Думаю, что отыскать нужный след среди следов таких же товарищей не сразу сумел бы и Маркус, даром что прослужил 10 лет лесничим. Поэтому, кстати говоря, я и не отпускал его от себя ни на шаг. Он смотрел на следы, а мы глядели по сторонам. Вот и заметили вовремя эту веревочку». «Так, Дитрих, что еще?» «А то, герр Гауптман, что следов дальше нет. Это ложная тропка». «То есть вы хотите сказать, эти люди вышли оттуда, встретились с теми, кто шел от станции, и уже все вместе вернулись обратно. К брошенному аэродрому никто из них не пошел». Хорст приподнялся с места, вскочил и фельдфебель. «Вот, значит, как?» — потер подбородок Хорст. «Я сразу почувствовал тут подвох. Он никуда не уходит. Может быть, герр Гауптман, мы вернем наших товарищей сюда?» «Нет, Дитрих», — покачал головой Гауптман. «А если туда все же кто-то придет? Да и потом, фельдфебель, это приказ. Я не могу его отменить». «Понимаю. Но в то же время никто не мешает мне производить самостоятельные поиски и идти по следам, куда бы они ни вели. Так что поднимайте ребят. Пусть Маркус внимательно смотрит под ноги. Идем назад».